Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Он отдельно стоял, сарай этот с рыбой, продолжал свой рассказ Генаша. Была зима, холода стояли лютые, поэтому сарайчик этот был на зиму чем-то вроде холодильника. Таскал он, значит, рыбу, а потом притащил тебя. Ну и поварята хотели тебя уже тоже распотрошить больным на обед, с хохотом проговорил бес Машка. В первый момент, когда Генаша только начал свой рассказ, компания килькинских случайных собутыльников за столом притихла. Но теперь, кажется, ко всем и первым делом к бесам возвращалось чрезвычайно веселое и игривое расположение духа, которое никто не считал нужным скрывать. Все предчувствовали продолжение пьянки за чужой счет. «Да ладно бы больным, ребята!» — с тоской проговорил Генаша. «А то ведь знаете, что это за больница была? Психиатрическая!» «Так, может, мать твоя там и лечилась когда-то в этой больнице? Откуда она знала, на какие ступеньки тебя подкинуть?» — сказал бес Сашка. Бес Машка как-то гадко усмехнулся. «Может, и лечилась», — проговорил Генаша. «Мне про нее ничего не известно». «А что там с поваром? Ты про повара начал?» Задавая этот вопрос, бес Машка ехидно улыбался. «Да что с поваром? В честь этого повара меня Геннадием и нарекли, потому что его так звали. А повар уже в честь рыбного дня дал мне и фамилию соответствующую, рыбную. Вот так я и вступил в эту жизнь. Со ступенек психушки да с рыбной фамилией». Бесы громко рассмеялись. Валерий Михайлович с выражением какого-то болезненного участия на лице смотрел на краснознаменного пролетария и не произносил ни слова. Килькин думал о том, что ему надо сматываться, но не представлял, как он сейчас встанет и уйдет, и куда двинется после этого. «А потом и в самом деле оказалось, что я это, больной, какие-то провалы у меня временами происходит», продолжал рассказывать Генаша. «Словно бы отсутствую в этой жизни». В зал причала в тумане из холла вернулся Филипп. Телефона в руке его уже не было, убрал в карман. Подошел к столику, уселся на свое прежнее место рядом с Килькой. «А еще обмороки бывают», продолжал краснознаменный пролетарий. «Стою, стою, а потом бах, и все. Потерял сознание, грохнулся. И что самое удивительное, пока пью, все эти напасти со мною не приключаются, а лишь только какое-то время не употребляю, начинаются с новой силой». «А, ну тогда понятно, почему ты так пьешь», — воскликнул бес Машка. «Мы, собственно, так сразу и поняли, когда тебя там, в магазине, увидели, что водка тебе нужна по медицинским показаниям». «Зря вы так», — обиженно проговорил Генаша. «Я же с вами искренне делюсь, а не для того, чтобы вы надо мной поиздевались». «По медицинским показаниям», — передразнил он беса. «Я ведь и вправду больной человек. Напрасно я вам все рассказываю, издевательство». «Ладно, давай, рассказывай», — подбодрил краснознаменного пролетария дядя Сережа. «Никто над тобой не издевается». «Пробовал я учиться в училище, да не смог. Отчислили из-за этих моих припадков. В армию, правда, тоже не взяли. А на заводе, на Красном Знамени, куда я подсобным рабочим устроился, мастер был один добрый, взял меня учеником. Ну, я со временем-то квалификацию и получил. Тяжело, конечно, было с моими провалами, но ребята заводские помогали. Как же мне не любить Красное Знамя?» Генаша посмотрел на Килькина. Тот машинально кивнул головой. В этот момент к нему наклонился Фильга и проговорил: «Все очень плохо. Я получил новые данные по деньгам. Нам грозит чудовищная опасность». Очередное пришествие официантки почему-то затягивалось. Справа от Килькина продолжал громко говорить Генаша: «Родное красное знамя для меня, можно сказать, вместо семьи. Родительской семьи у меня не было, так что вот это появилось». «Какие данные? Откуда ты их получил? Что за опасность?» — шепотом спросил Никита у Фильки, голос Генаши смолк. Никита отвернулся от механического приятеля. Бесы оба нишника Генаша смотрели на него. «Может, она и не важная, эта семья», — вновь заговорил работяга. «Да только никакой другой в тот момент все равно не возникло». «Ну, что мне, по-твоему, парень, было делать?» Генаша смотрел на Никиту и обращался к нему одному. «Ты говоришь, зачем я на красном знамени столько сидел? Да ведь я и не мог, и не хотел сидеть, а никуда больше меня бы не взяли. Так что все твои обвинения, как говорится, беспочвенны». «Да, верно, кругом творится что-то не то. Можно сказать, дела наши крайне плохи. Можно сказать даже, что есть вероятность, что жить нам осталось всем очень недолго. Да только то, что я долго и тупо и без всяких вариантов ишачил на красном знамени, пока оно не развалилось, не имеет к этому никакого отношения». Филька уже некоторое время изо всех сил тянул Килькина за рукав. «Выходи из-за стола, отойдем на минуточку. Это очень важно!» — едва слышно шептал он ему на ухо. «Ладно, признаю, к улицам заблудших душ ты не касался», — произнес Никита. Он изо всех сил старался говорить обычным, даже бодрым голосом, но получалось скверно. Слова звучали глухо, сдавленно. Его терзал страх. «Что-то официантка куда-то запропастилась», — сказал Килька, поднимаясь из-за стола. Филька тут же встал и медленно шел куда-то вглубь ресторана, в следующий зал, который был расположен здесь, точно так же, как в «Летучем голландце» следом за первым, тем, в котором расположились Килька с компанией. «Куда он меня ведет?» — пронеслось в голове у Никиты. «Раз там, так же, как в «Летучем голландце», следующий зал, то должен быть и темный коридорчик, и туалеты». Тут же в воображении возникла картина. Кафельные стены, перепачканные кровью, разбитое вдрызг зеркало, труп в луже крови с осколком стекла в горле. Никита почувствовал, что руки его начинают дрожать. «Пойдем. Посмотрим официантку», — проговорил он тихо и двинулся вслед за Филькой. Компания осталась сидеть в каком-то странном молчании. Едва Филипп и Никита скрылись в темном проеме арки, которая вела в соседний зал ресторана, оттуда вышла официантка. Подойдя к столику, она на мгновение замерла, рассматривая собравшуюся за ним странную разношерстную компанию двух бывших НИИшников в стареньких, затертых до неприличия костюмчиках, вороватого вида бесов, Генашу в совершенно диком и неприличном наряде. Очевидно было, что официантка не может понять, что собрало этих людей вместе и как они, такие, могут ходить по ресторанам. Но в следующее мгновение она овладела собой и спросила: «Будем заказывать? Вы уже ознакомились с меню?» «Да какое это меню?» — пьяно рассмеявшись, проговорил дядя Сережа. Сплошной набор каких-то присмыкающихся гадов и каракатиц, и пучеглазиков, и прочих плавающих тварей. Официантка обиженно поджала губы. Валерий Михайлович взял лежавшее перед его бывшим коллегой меню, открыл его, принялся перелистывать. Набор картинок на страницах книжицы был словно бы чередой кадров из каких-то фильмов ужасов, посвященных морской тематике. Рыбины на блюдах, зажаренные, сваренные и запеченные целиком, выглядели на взгляд Валерия Михайловича еще более отталкивающе, чем те, которые были в «Летучем голландце». Слишком много пучеглазых тварей с раздутыми боками или вытянутыми мордами, или с торчавшими в разные стороны острыми зубами, или с длинными, скользкими и извивавшимися туловищами. «Да, меню отменное», — задумчиво проговорил Валерий Михайлович, рассматривая картинки. «Все рыбешки как на подбор. И где вы только всех этих тварей понабрали?» А официантка поджала губы еще сильнее. «Сережа! А помнишь, к нам приезжал один сотрудник из родственного НИИ? Он нам рассказывал об исследовании, которое они в тот момент проводили, по теме обитателей прибрежных морей на Дальнем Востоке Советского Союза». «А, погоди, что-то припоминаю!» Тут же откликнулся дядя Сережа. Язык его пьяно заплетался, но на лице появилось выражение блаженства. Вспоминать прошлое, в котором они с Валерием Михайловичем были не двумя личностями в ободранных костюмчиках и без постоянного источника доходов, а один из них также еще и без жилья, а вполне обеспеченными сотрудниками уважаемого престижного института, с зарплатой, семьей и надеждами на будущее, было для него огромным наслаждением. Одним из тех немногих, которые еще оставались для него доступными в этой жизни. «Они к нам приезжали посмотреть на наше оборудование», — продолжал Валерий Михайлович. «Да, точно, помню», — еще сильнее оживился дядя Сережа. «Узнали, что у нас есть кое-какие наработки по передвижным лабораторным стендам и захотели позаимствовать их у нас на время». Официантка смотрела то на одного, то на другого НИИшника, и на лице ее появлялось выражение непонимания и брезгливости. Она пыталась скрыть его, но получалось у нее плохо. «Да, именно. Этот стенд был нужен им для работы по их теме. Но помнишь, что нам говорил их старший, ну, руководитель темы? Такой высокий, худой, со шкиперской бородкой. Он еще трубку все время незажженную во рту держал. Помнишь, у нас был с ним как-то разговор за рюмкой чая? Он сказал, что они фиксируют в океане достаточно странные перемены. Появились какие-то морские твари, которых раньше не было. Он еще кое-что сказал. Просто не знаю, стоит ли говорить об этом сейчас, портить всем настроение. Но, думаю, вся эта рыбная тема напрямую связана и с нашим, с тобой, Сергей, нынешним положением, и с тем, что происходит сейчас на этих улицах, как ты их называешь, заблудившихся душ». «Вот как? Каким образом?» Язык Сергея Сергеевича заплетался все сильнее. Официантка не выдержала. «Если вам не удается подобрать что-то по вкусу из этих их блюд, хотя я вас уверяю, что в каждом из них есть своя особенная изюминка», — заговорила она. Но тут ее перебил дядя Сережа. «Конечно! Как же тут без особых изюминок? Должно быть так. Съешь вот этого пучеглазика, выселят из квартиры. Того рака заболеваешь смертельным заболеванием. Эту каракатицу выгонят с работы и никогда больше не найдешь новую». «Да что вы такое говорите?» — воскликнула официантка и точно бы от ужаса прикрыла рот ладонью. «А что, ничего особенного?» — поддержал дядю Сережу Валерий Михайлович. Мы ничего не утверждаем. Это просто один из возможных вариантов развития событий. Сейчас вообще происходит очень много странного вокруг. Вы, например, слышали уже, наверное, про странные деньги, которые циркулируют по городу. Да ничего я не слышала. Ну хорошо, не устраивает вас то, что в основном меню не беда. Обратите внимание на вкладыш. Какой еще к чертовой матери вкладыш? Грубо откликнулся бес Сашка. Давайте лучше нам несите еще водки, а лучше коньяку, самого дорогого, какой у вас только есть. Словно бы не расслышав то, что он сказал, официантка продолжала. У нас есть новости в меню. Пока мы еще не успели перепечатать основную книгу, поэтому новое предложение вы можете посмотреть на вкладыше. Глава 17. Скользкие морские твари в мутной воде. Губы Филиппа дрожали. Он силился что-то сказать, но не мог выговорить ни слова. Никита чувствовал, он боится того, что сейчас скажет его товарищ. Кильке больше не хотелось узнавать про все эти тайны, обстоятельства, скрытые прежде в городской суете. Хотелось только, чтобы весь этот кошмар, который начался со странного сна, увиденного накануне под утро, прекратился. «Я только что получил сообщение. Потом звонок», — заговорил, наконец, механический друг. «Это мои новые знакомые. Я тебе говорил с новой работы». «Какой знакомый? С какой новой работы?» Истерически, почти в полный голос, закричал Килькин. Он тут же осекся, обернулся. В этом зале, в который они попали, было очень темно. Он не мог сразу привыкнуть к этой темноте. К тому же Килькину что-то попало в глаз, он слезился. Никита плохо рассмотрел то, что было за его спиной. В метре от них с Филиппом стояли какие-то две девушки-официантки. Когда они появились, Килькин не представлял. Вроде бы, когда они с механическим приятелем вошли в этот зал, их не было. За официантками какое-то большое светлое пятно, какой-то аквариум. Никита обернулся, уже приглушенным голосом, но с напором заговорил. «Какие друзья, какая новая работа! Ты думаешь о том, что осталось там, где мы были до этого? Что там сейчас происходит? Ты понимаешь, чем это для нас может кончиться?» Никита обернулся, посмотрел на официантках. Те о чем-то шептались, не обращая на двух молодых людей никакого внимания. «То, о чем мне сказали мои новые друзья, как раз и связано с этим. Это новая информация», — выпалил Филька. «Я тебе говорил, по городу циркулируют странные деньги». Килькин вытаращился на механического приятеля одним глазом, прикрыв другой ладонью. Сказать что-то еще Филипп не успел. «Новые предложения!» Краснознаменный работяга медленно перелистал меню и нашел в самом его конце листок, отпечатанный на цветном принтере. «Да тут опять какие-то морские твари!» «Совершенно верно! Притом живые! Вы выбираете рыбу прямо из аквариума, и потом ее готовят наши повара. Единственное, приготовление некоторых блюд занимает достаточно большое время. Но вы можете скоротать его за закусками или рыбными супами. Они будут принесены вам немедленно». «Выбираете? Прямо из аквариума? Но она там одна?» — потрясенно воскликнул дядя Сережа. Мысль о том, что кто-то, возможно, вот эта стоявшая перед ними официантка, осмелится бросить вызов огромной тупорылой рыбине, схватить ее и вытащить из аквариума почему-то привела его в ужас. «К сожалению, эту рыбу мы вам приготовить не можем. Она не для еды, а для оформления», — проговорила официантка, мило улыбнувшись. «Аквариум с рыбой, предназначенный для вашего выбора, находится в соседнем зале. Пойдемте, я вам покажу». Компания тут же поднялась со своих мест, хохоча и отпуская шуточки, отправилась смотреть морских тварей. Механический друг уже раскрыл рот, чтобы сказать еще что-то, но в этот момент в зал гурьбой ввалилась вся компания случайных килькинских знакомых. «О, ребята, вот вы где!» — завопил во всю глотку Генаши так, что стоявший к нему спиной Филька от неожиданности даже вздрогнул всем телом. «А нас тут пригласили выбирать рыб из дополнительного меню», — продолжал во весь голос говорить Генаша. «В основном меню ничего подходящего не нашлось. Вот, смотри, дали вкладыш». Он сунул вкладыш из меню кильки. Тот машинально взял в руки тонкую картонную книжицу. Официантка и оба беса уже прошли куда-то за спину Никиты. Ему не оставалось ничего другого, как развернуться и вместе с краснознаменным пролетарием и НИИшниками двинуться вслед за ними. Две девушки-официантки, только что стоявшие между ним и аквариумом, уже куда-то делись. На ходу Никита раскрыл вкладыш с меню и быстро пробежал глазами пару страниц. Цены на живую рыбу были просто безумными. Ни один нормальный человек это заказывать не стал бы. Ну а мне какая разница? Разменяю еще какое-то количество фальшивок. Расход их большой, но ведь... «Не настоящими же расплачиваюсь!» Килькин хмыкнул. Сам удивился, что он еще способен хмыкать, думать о чем-то, кроме тетки в плаще, убийства в ресторанном туалете, того, что произошло совсем недавно в съемной квартире. Толкнув Генашу под локоть, протянул ему книжечку дополнительного меню, подошел ближе к аквариуму. «Вы можете заказать на пробу что-то одно. Наш повар приготовит на всю компанию. Рыба будет подана с разными видами гарнира на отдельном блюде», рассказывала официантка, кивая на морских тварей за толстыми стеклами аквариума, подсвеченного изнутри и снизу, как и весь ресторан, мертвенным холодным светом. Рядом со стеклянными стенками вместилище для рыб, декоративные деревянные сваи с досками, часть изрядно траченного временем причала заброшенной пристани, то ли речной, то ли морской. Рыбины пребывали в непрестанном хаотическом и напряженном движении. Вода мутная то ли от недавно высыпанного обитателем огромной стеклянной колбы корма, то ли от того, что она давно не чищена и полна каких-то рыбьих выделений. То ли рыбин в аквариуме слишком много, и в своем непрестанном движении они взбаламучивали песок, насыпанный на дне. Рассмотреть толком обитателей аквариума невозможно. Толстые, скользкие, губастые твари, возникавшие на мгновение перед глазами Килькина, казалось, норовили спрятаться друг за друга от рассматривавших их людей и так прожить подольше. Можно было различить, что рыбины очень большие, не такие огромные, как пускавшие в соседнем зале пузыри в аквариуме сом, но все же в два или в три раза больше средней рыбины, продающейся в рыбных отделах супермаркетов. «Омерзительно!» – подумал Килькин. Его всего аж передернуло. «Теперь понимаю, почему всю последнюю неделю снились хоботы?» Тут же услышал он над ухом. Повернувшись, увидел физиономию механического друга. Тот успел отойти от аквариума, обойти кругом сгрудившуюся у огромной стеклянной колбы компанию случайных собутыльников, подойти к кильке со спины. «Я все пытался понять, кому хоботы принадлежат», — продолжал негромко говорить Филька. «Не мог этого сделать. Войдешь на кухню, хобот из-под раковины высовывается. Я в комнату, ложусь на диван, а с торца, где ноги, гляжу, опять хобот. С потолка свешивались, пройти не давали. Это знаешь, кто себя так проявляет?» «Кто?» Килька оторопело повернулся к механическому другу. «Вся эта история с деньгами. Из нее хоботы растут. Я тебе недорассказал, там очень важные подробности. Все, что происходило до этого, мелочи по сравнению с тем, что будет. От вида скользких тварей, которыми кишел аквариум, от рассказа про хоботы, Никита чувствовал, начинает сходить с ума. Сейчас, по идее, должна появиться тетка. Вернусь к столику, обязательно выпью хорошую порцию коньяка. Когда все пропускали в причале в тумане первую рюмку, Килька лишь для виду пригубил свою рюмку и поставил ее обратно на стол. Теперь она должна была стоять там, пузатая, на короткой ножке и широкой подставке, и дожидаться его. «Давай вот эту, друг!» — возопил дядя Сережа, тыча пальцем куда-то в аквариум. Никита устало махнул рукой. Ему было все равно, какую рыбину выбрали его случайные знакомые. Приготовленное из нее блюдо Килька есть не собирался. «Хорошо, что рыбина такая большая!» — мелькнуло у него в голове. «Долго будут жарить. За это время я успею смыться. Не придется жрать эту гадость!» «Отличный выбор!» — проговорила официантка. В этот момент к аквариуму подошел немолодой толстый мужчина в белом халате и высоком колпаке — повар. В одной руке он держал за перекладину сложенную лестницу, стремянку, в другой — сачок на длинной деревянной ручке. Установив стремянку возле аквариума, повар начал при помощи сачка ловить рыбину, на которую показала ему официантка. Скользкая тварь в стеклянной колбе изо всех сил норовила в этот сачок не попасть, виляла хвостом, извивалась, кружилась по всему аквариуму. Повар изо всех сил орудовал сачком. Зрелище подводной охоты вызвало у килькинской компании приступы хохота. Больше всех развеселились бесы. Они принялись надсмехаться над неловкостью повара, подавать советы, как быстрее изловить рыбину. Килька хотел сказать что-то еще, но тут один из бесов, чтобы лучше рассмотреть, что происходит в аквариуме, сделал несколько шагов в сторону, при этом грубо толкнул Фильку и оказался между ним и Никитой. «Хватит слушать все эти истории и платить за этих идиотов», — подумал Никита. «Надо сваливать». Он сделал шаг к проходу, что вел в соседний зал, но Филипп тут же сделал несколько шагов наперерез ему. Механический друг явно не все сказал и намеревался продолжить разговор. Килькин резко развернулся и направился вглубь ресторана. Он искал туалет. По позвоночнику у него бегал неприятный холодок. Он не оборачивался и не видел, пошел ли следом за ним Филипп. Вход в узкий коридорчик, что вел к дверям в туалеты, в причале в тумане был расположен так же, как в летучем голландце. «Почему такие совпадения? Этого не может быть!» Он медленно приближался ко входу в мужской туалет. За несколько метров до двери он рассмотрел табличку на двери. Она была точно такой же, как и табличка в летучем голландце. Но те секунды, полдесятка, а может и десяток, что заняли несколько шагов, отделявших его от двери в мужскую комнату, Никита думал не о странных совпадениях, а еще об одном беспокоившем его моменте, появившемся меньше минуты назад. Когда он шел через второй зал причала в тумане, то увидел в нем за столиком у стены в полумраке двух мужчин. Оба лет 30-35, в темных рубашках и надетых поверх них черных кожаных курточках. На столе перед ними не стояло ничего, кроме китайского фарфорового чайника и двух чайных чашек. В этих двух ресторанных посетителях не было ничего необычного и привлекавшего внимание, за исключением одного. Килькину казалось... Нет, он был на 100% уверен, что этих двух мужчин он уже где-то видел. Причем совсем недавно. Сегодня. Килькин находился в туалете уже минут 5. Дверь в него он открывал с ужасом. Казалось, что кошмар повторится. Сейчас непременно увидит огромное разбитое зеркало над раковинами, острые осколки в крови на кафельном полу, торчащие из кабинки ноги. Но туалетная комната, хоть и похожая своими размерами и формой на ту, что была в «Летучем голландце», оказалась отделанной совсем в другом стиле. Стены покрывали пластиковые панели, неотличимые, если к ним долго не присматриваться, от натурального дерева. Плоские, неглубокие, стильные фаянсовые раковины с угловатыми никелированными кранами, хорошо подсвеченное узкое зеркало. Двери в обе кабинки распахнуты, туалетная комната пуста. Килькин, ожидавший, что вслед за ним в туалетную комнату вот-вот войдет Филипп, тут же вошел в одну из кабинок, закрыл за собой дверь, провернул ручку замка, повернулся в полоборота к двери, оперся спиной о пластиковую панель. Какими бы чудовищными, ирреальными, странными ни казались ему события, затянувшие его в свой водоворот с самого утра, он, как ни был пьян, пытался осмыслить их, разглядеть подноготную, причинно-следственные связи, стремился составить разрозненные цветные кусочки стекла в картинку калейдоскопа, но ничего не получалось. Он чувствовал, какие-то важные обстоятельства все время ускользают от него. Он силился схватить их, но они прошмыгивали между пальцев. Быть может, они только мерещатся ему. Их нет вовсе, все только бред. Страх и чувство самосохранения не давали Килькину расслабиться. Он знал, либо он разгадает тайную причину и механизм, заставлявший черную воронку омота вертеться все быстрее, либо его в конце концов утянет в нее навсегда. Что, черт возьми, происходит? Он сам не понял, в какой момент изо всех сил ударил кулаком по противоположной стенке кабинки. Что хотел сказать ему Филипп? О каких еще обстоятельствах сообщили ему по телефону знакомые с новой работы? Я не стал слушать всего этого, потому что устал от этого бреда. А надо было набраться терпения и дослушать до конца. Килькин прислушался. В туалете царила тишина. Почему Филипп не пришел сюда следом за мной? И следом в голове у него опять застучал вопрос. Где он видел этих двух посетителей из зала? Килькинская компания вернулась за столик. Филька уселся на место Никиты. На прежнее место механического друга пьяно повалился краснознаменный пролетарий Генаша. «О, прекрасно! Принесли еще пару бутылок коньяку. Не помню, чтобы мы его заказывали!» – возопил Генаша. На середине стола возвышались две бутылки. Пузатая с большой пробкой и золотистыми буквами, нанесенными прямо на стекло, и высокая стройная с длинным узким горлышком и черной этикеткой. «Это называется сервис», — заявил дядя Сережа и, упреждая беса Сашку, схватился за пузатую бутылку. «Ты не успел высказать желание, а оно уже осуществлено». Бес Машка потянулся к другой бутылке, но его опередил Филька. Механический друг пододвинул к себе по столу чей-то грязный бокал со следами губ. Не произнося ни слова, наполнил до краев коньяком. Поставив бутылку обратно на стол, Филька торопливо поднес бокал к губам и в несколько больших глотков выпил коньяк. Лицо моментально покраснело, глаза налились кровью. Генаша по-своему истолковал его состояние, проговорил: «Ну, друг, за то, чтобы ты поскорее пришел в себя». «Да, выгнали с работы. Преодолей свой невроз, так сказать», — произнес краснознаменный работяга. «Ну, надо выпить», — заявил Сергей Сергеевич. «Хотя зажевывать коньяк нечем, закуска будет не скоро». «Но ее уже выловили и отправили на кухню», — с заплетающимся языком громко провозгласил Генаша. Филипп сидел, уставившись в одну точку, и не произносил ни слова. Дядя Сережа взял бутылку, налил в бокалы коньяк на два пальца. Все чокнулись, выпили. Принялись обсуждать рыбину, выбранную Килькиным, как она ловко увиливала от поварского сачка, а потом, когда все-таки угодила в него и была вытащена из воды, извивалась и по собачьи скалила зубы. Филька вдруг повернулся к Генаше. «Хобот! Вон он! Тянется!» Механический друг как-то неопределенно повел пальцем. «Где?» Краснознаменный пролетарий не мог понять, куда показывает молодой человек. «Вон там!» Не глядя на Генашу, молодой человек неопределенно махнул рукой. В огромной стеклянной колбе продолжал пускать пузыри огромный сом. Его огромная тупорылая морда находилась у самого стекла. Казалось, сом внимательно рассматривает килькинскую компанию. «Да нет у него никакого хобота», — сказал краснознаменный пролетарий, посмотрев на сама. «Вон он, в углу! Появился!» — взвизгнул Филька и показал пальцем куда-то в сторону аквариума. «Да нет там никакого хобота!» — с испугом сказал Генаша. «Как это нет? Вон там, в углу из стены тянется хобот! Он весь в крови!» Филька обвел затравленным взглядом собутыльников, словно ища поддержки. «Ну, ты, дружок, кажись, что-то совсем переволновался», — сказал краснознаменный пролетарий, дружелюбно приобнял Фильку и похлопал его ладонью по плечу. «Я тебя понимаю. Я сам был не свой, когда наше красное знамя спустило работяг в унитаз. Я всегда страдал припадками. Они тогда обострились». «На-ка, лучше выпей еще. Полегчает». Краснознаменный пролетарий взял со стола пузатую бутылку. Плеснул коньяка в Филькин стакан. Филька схватил стакан. Лицо у него было искажено ужасом, рука дрожала. Стуча зубами о край стакана, Филипп выпил коньяк. «Надо тебе еще выпить, тогда точно полегчает». Краснознаменный пролетарий вновь взялся за бутылку. «Хватит ему пить, ты что, не видишь?» — вскричал Валерий Михайлович. Он вскочил со своего места, опершись о стол руками, мгновенно подался вперед, выхватил конечную бутылку из рук краснознаменного пролетария, с силой впечатав донышком в стол, поставил обратно. «Вы что, не понимаете, что ли?» — Валерий Михайлович медленно обвел взглядом собутыльников. Филька смотрел в угол. «У него же алкогольный психоз!» «Никогда не видел, как это бывает. Вот как значит. Хоботы из стены кровавые. А куда они тянутся, эти хоботы?» — радостно взвизгнул бес Машка. «Вы же пьете, не переставая!» Сейчас кто-нибудь ляжет трупом от перепоя», — резко проговорил, повернувшись к бесу Машке, Валерий Михайлович. Дядя Сережа схватил приятеля за рукав старенького пиджака, попытался силой усадить обратно на место. Тот не дал этого сделать. «Отдай бутылку! Ему надо выпить, не видишь, в каком он состоянии?» — мрачно произнес Генаша. Он кивнул на молодого человека с застывшим на лице ужасом, смотревшего в угол. «Он умрет», — сказал Валерий Михайлович, не отпуская бутылки. «Сейчас не только хоботы из стены увидят, сейчас труп надо скормить саму», — проговорил, отвернувшись от угла и уставившись на беса Сашку, Филька. «Морда у него зверская. С такой мордой он должен питаться окровавленными трупаками. Они ему в самый кайф». «Я же говорил, отдай бутылку!» Генаша сильнее потянул коньяк в свою сторону, но Валерий Михайлович не отпустил. Дядя Сережа сильнее потянул своего старого знакомого за рукав старенького пиджака вниз, обратно в кресло. Но Валерий Михайлович продолжал стоять, вцепившись в коньяк. По компании пробежала нервная искра. Все были напряжены. Назревала драка. Генаша вдруг подался вперед и заговорил. «Ребята, ему сейчас нужно хорошо выпить. Иначе ему его состояние не преодолеть. Со мной точно такое было. Когда меня не приняли в училище, стали мерещиться кошмары». «Кошмары?» — радостно взвизгнул бес Машка. «С окровавленными хоботами!» Краснознаменный пролетарий подбоченился. «На улице возле Красного Знамени трамваем разрезало человека. Когда труп увезли, на улице осталась лужа крови. Ее смыл дождь». «Труп», — задумчиво проговорил Килька. «Надо скормить труп саму». «А потом, как-то иду, смотрю, а пятно-то появляется, а следом на асфальте возник разрезанный труп». «Какая чушь!» — воскликнул Валерий Михайлович. Генаша в ответ виновато и явно ища сочувствия посмотрел на НИИшника. «Я же говорю, не в себе был, довели, молодой тогда был, хотелось профессию получить, ремесло освоить. Так ведь не брали никуда, какие-то обидные замечания про меня делали. И не один раз, постоянно доводили и доводили». «Брось!» — грубо оборвал краснознаменного пролетария бес Сашка. «Довели тебя. Сам сказал, что у тебя припадки бывают. Ты больной, недоделанный, ублюдок. Поэтому никуда и не брали. Ублюдок!» — смачно повторил бес Сашка и злобно рассмеялся. В тон ему злобно и презрительно рассмеялся бес Машка. Лицо краснознаменного пролетария изменилось. Его исказило выражение глубокого горя. «Я ублюдок!» Следом краснознаменный пролетарий схватил со стола бутылку и принялся хлестать коньяк прямо из горлышка. «Эй, отнимите у него, а то он сейчас все наше бухло выпьет!» — закричал бес Сашка. Оба беса вскочили со своих мест и мгновенно перегнулись через стол, чтобы отобрать у Генаши бутылку, но тот вдруг уронил ее на стол. Бутылка упала на бокал, тот раскололся, сама она осталась цела, из горлышка полился коньяк. Генаша попятился к выходу. В глазах краснознаменного пролетария сквозило безумие. Он заговорил. «Больного человека обидели! Ублюдком меня назвали. Всю жизнь я это слово слышал. И на заводе, и дома. Думал, что когда-нибудь будет мне от кошмара, которым была моя жизнь, избавление. А оказалось, стало только хуже. И уже о Красном Знамени я вспоминаю с тоской. Господи, хоть бы все это поскорее закончилось. А вам, сволочи, будет вам за то, что больного человека оскорбили. Наказание. Бог накажет. Быстро, прямо сейчас. Это из-за вас я нищим стал. Из-за вас моего завода больше нет, моего красного знамени. Дядя Сережа уже успел подскочить к Генаше. Схватив его за плечи, он силой тащил краснознаменного пролетария обратно за стол. «Стой! Сядь обратно за стол!» Генаша перестал пятиться и, словно бы нехотя подчиняясь дяде Сереже, не произнося больше ни слова, вернулся обратно к столу. На лице краснознаменного пролетария застыло мстительное выражение. Он словно бы говорил про себя обидчикам: «Подождите, будет вам расплата!» В зале причала в тумане, в котором кроме килькинской компании не было ни одного человека, повисла зловещая тишина. В здоровенной стеклянной колбе шевелил губами сом. Филька начал мелко-мелко дрожать. «Либо я разгадаю секрет этой черной воронки, которая начала крутиться рядом со мной этим утром, либо...» — продолжал размышлять Килька. Чувство тревоги, которое он испытывал, непрерывно усиливалось. Если бы в туалете оказалось окно, через которое можно было бы вылезти на улицу, он бы непременно сделал это. Но окон не было. Он не мог понять, чего боится больше всего, того или той, кто поджидал его в квартире, неожиданного появления заразной девушки, полиции, которая арестует их по подозрению в убийстве в туалете летучего голландца. Никита тяжело вздохнул, еще раз посмотрел на себя в зеркало. На него смотрел круглолицый, со вздернутым мясистым носом и толстыми губами, но чрезвычайно бледный, просто как полотно, молодой человек. С взъерошенными рыжими волосами, в курточке. Странно, но до сих пор она оставалась чистенькой, как будто Килька не валялся в ней в лужах мочи, не стоял на четвереньках, сотрясаемый приступами рвоты, словно грязь, подсыхая, падала с нее вниз. На брюках Килька разглядел несколько пятен. Никита сунул руки в карманы и повернулся к двери, идти обратно к своим знакомым. Он уже сделал шаг к выходу, как рука его нащупала в кармане бумажку. Килькин остановился. Он вспомнил, как, стоя в темной прихожей собственной арендованной квартиры, обнаружил эту бумажку в пачке фальшивок и потом засунул в карман. Килькин вытащил бумажку из кармана. Скомканный листок, вырванный из блокнота, неровные края. Никита развернул бумажку. Ровным почерком на ней было написано: «Деньги — только часть, а остальное возьмешь у этого человека, Булат, и номер мобильного телефона». Молодой человек скомкал бумажку, засунул ее обратно в карман и, подойдя к двери туалета, потянул ручку на себя. Кто же эти двое посетителей и где он видел их, причем совсем недавно? Сегодня. Он медленно прошел через зал, в котором плавали рыбины для еды, и приблизился к порогу первого, ближнего ко входу в ресторан зала, где сидела за столиком его компания и угрожающе извивался в своем огромном аквариуме океанариуме сом. На пороге он остановился. У их столика стояла официантка, та самая, которая ходила вместе с их компанией выбирать живую рыбину из аквариума. Наклонившись к столику, она что-то говорила бесам, Сашке и Машке. Те с ухмылками слушали ее и время от времени бросали какие-то фразы, после которых официантка тоже начинала улыбаться. За ее спиной Никита почувствовал слабость в ногах.